Глава 57. Переплетя пальцы на животе и размеренно дыша, Кейн устроился поудобней и приготовился смотреть, как Прайер заберет дело в собственные руки. Во время обеденного перерыва присяжные негромко переговаривались между собой, то тут, то там слышались шепотки. Если бы им пришлось проголосовать прямо сейчас, то 2/3 из них были бы за обвинительный вердикт. Он предположил, что остальные пока не пришли к окончательному мнению, но большинство все же склонялось к виновности подсудимого. Кейну приходилось сталкиваться и с худшими ситуациями в совещательной комнате. После перерыва Прайер вызвал своего очередного свидетеля, технаря по фамилии Уильямс, который занимался экспертизой охранной видеосистемы во владениях Соломона. Тот показал, что демонтировал и забрал систему с собой для изучения и обнаружил запись, имеющую отношение к делу. Большой экран в зале суда опять осветился, и на нем появилось черно-белое изображение улицы, снятое камерой над входом в дом Соломона. Временная отметка в левом нижнем углу показывала 21:01, когда экран заполнила фигура в низко надвинутом на лоб капюшоне. Загримироваться под Бобби у Кейна не вышло. На экране промелькнул лишь подбородок мужчины, когда тот поднял руку, которая замерла в этом положении. «Что делает этот человек на экране?» — спросил Прайер, который поставил запись на паузу. «Должно быть, вставляет ключ в замок. По моему мнению, очень на то похоже», — ответил Уильямс. Запись пошла дальше. Фигура в капюшоне, низко склонив голову, смотрела на экранчик айпода, от которого к капюшону тянулся длинный белый проводок, к наушникам. Дверь открылась, и из-за нее хлынул свет. Фигура шагнула внутрь, и на этом запись оборвалась. «Как работает данная система наблюдения, офицер Уильямс?» — спросил Прайер. «Она активируется датчиком движения. Камера автоматически включается, получив сигнал от датчика. Я проверил этот датчик в лаборатории и могу подтвердить, что он полностью исправен, как вы можете здесь видеть. Радиус его действия — 10 футов. Любое движение в этих пределах включает камеру. Подсудимый по этому делу утверждает, что вернулся домой около полуночи и что в 9 вечера никак не мог повстречаться со своим соседом. Как вы можете прокомментировать данное утверждение?» «Это совершенно исключено. Он попал на камеру в 21:01. Все выглядит так, что именно Роберт Соломон вошел в свой дом через переднюю дверь, воспользовавшись ключом. Я проверил систему, и записи после этой отсутствуют». Прайер сел на свое место, и Кейн увидел, как из-за своего стола поднимается Флинн. И прежде чем адвокат успел хоть что-то произнести, как Кейна отвлекли. Он бросил взгляд влево в сторону источника шума. Двери зала были открыты, и в них только что вошли два детектива. Одним из них был Майк Андерсон, все еще с гипсом на руке. Второй, постарше, с седыми зализанными назад волосами, был, судя по всему, его напарником. Оба встали у задней стены зала. Кейн вновь перевел взгляд на Флина и подумал о своих ножах, представил себе адвоката, связанного в каком-нибудь тихом местечке далеко отсюда. Там, где можно позволить Флину орать во всю глотку. Представил, как выбирает нож. Дает Флину посмотреть на это. А потом медленно подходит к связанному адвокату. Кейн умел резать так, что это могло показаться вечностью. Медленно вонзать нож в трепещущую плоть было для него истинным наслаждением. Он встряхнул головой, постаравшись избавиться от этих фантазий. Его работа здесь еще не закончена, осталось совсем немного. Флинн подошел к Прайеру и вручил ему какой-то переплетенный документ. Обвинитель быстро пролистал его. Даже с трибуны для присяжных Кейн отчетливо услышал его слова. «Как вы это раздобыли?» — спросил Прайер. «С разрешения представителя нью-йоркской полиции. Торреса никто не остановил, а он федеральный агент, и у него имелись на то достаточные основания. Так что, если не возникло возражений, то ордер не требовался», — сказал Флинн. Кейн прислушался, что же ответит Прайер, но ничего не разобрал. Оба советника подошли к судье и стали о чем-то спорить. Через пару минут судья Форд объявил: «Юридически это допустимо. Если со стороны Нью-Йоркского управления полиции, предоставившего доступ, не последовало возражений, тогда я это разрешаю».